После фотографирования Кошкин подобрел. Однако сенсационный материал дать корреспондентам опасался. «Не знаю я вас, мужики, а вдруг вы дудаевцы?» Корреспонденты начали бить себя в грудь, и с помощью бензиновой зажигалки «Зиппо» убедили матросы, что они не дудаевцы, не масхадовцы, не басаевцы-гилаевцы и другие муслимы-магомаевцы. «Да верю я вам», — говорил Кошкин. «Однако вы же ведь люди такие, что-то недопоймете или поймете не так. Напишите по-своему. В букве ошибетесь, и такая дрянь получится». Я ведь сам был когда-то членом-корреспондентом стенной печати в нашем техникуме, когда переехали в город. Журналисты вежливо поинтересовались за успехи на Ниве журналистики. Да все хорошо было, учился нормально, делал всякие технические переводы с английского. Представьте, ошибся всего в двух словах, в двух буквах и конец карьеры. Ой, расскажите, расскажите, заинтересовались журналисты. Да делал я перевод для стенной газеты про какие-то там штуки, анализирующие состояние загазованности воздуха. Статья называлась Матрос немного помолчал, а потом без особого акцента на довольно чистом английском произнес «Uniquitous Analyzer». Вот. Корреспонденты открыли рты, и один из них, наморщив лоб, произнес: «Это, по-моему, переводится как «анализирующий везде». «Вездесущий анализатор», произнес торжественно Кошкин. «Так вот, с английским-то у меня хорошо. Хороший был в деревне преподаватель. А вот с русским как-то не то. Ошибся я, когда набело статью переписывал. Лишнюю букву «С» в первом слове и лишнюю «Л» во втором. И прощай, карьера. Прощай, техникум. Эх». Кошкин тяжело вздохнул и насупился, опустив голову и из-под лобья наблюдая за корреспондентами. Те, непонимающие, взглянули друг на друга. Матросы не выдержали и громко заржали. Корреспонденты нервно топтались на месте, не понимая причину смеха. С направления командного пункта комбата показался замполит Булыга и идущий рядышком с ним два полковника и давешний знакомец, гражданский в кожаном пальто. Корреспонденты оказались нормальными мужиками. Булыга получил ценные указания от комбата по поводу их деятельности и поэтому никакого удивления и неудовольствия не проявил. Журналистов запихнули в десанты, предварительно напялив на каждого по расхлябанному бронику и каску на голову. На первый БТР залез один из полковников. Депутат попытался забраться тоже, но потерпел неудачу. Капитан махнул рукой. Бронетранспортеры пыхнули белыми облачками солярных выхлопов и рванули вперед по грязи. Депутат пробежал несколько метров за крайним БТРом, что-то крича вслед. Однако мощная струя грязи из-под задних колес обдала его с ног до головы, и деятель мира плюхнулся в лужу. Там он пролежал некоторое время, пока его не подобрали саперы, вечно что-то подбирающие с земли. Зачем его подобрали, саперы так и не поняли. Однако они надеялись обменять депутата на что-то стоящее, но тщетно. Мотострелки не дали даже и банки соевой тушенки. Морпехи послали куда подальше. Пришлось отпустить деятеля за ненужностью и абсолютной бесполезностью на все четыре стороны. Через полчаса стало ясно, что на перекресток улицы Пионерской и Асламбека Шерипова не пробиться. В районах улиц Ленина и Минутки шли очаговые боестолкновения. Начала работать артиллерия. Немного посовещавшись, Степной и Булыга пришли к решению проехать на перекресток через Петропавловку, Северный, улицы Мичурина и Тбилисскую. Тем более в том районе работали морские пехотинцы, и район был более-менее знаком. Развернувшись, выехали на Аргунскую трассу. Водители втопили педали. БТРы на бешеной скорости помчались по грязному асфальту. До поворота доехали спокойно, а дальше движение постепенно сошло на нет. Дорогу застопорило несколько колонн и танк, стоявший посередине с оторванным минным тралом. Множество военных бегало от машины к машине и матерились. Танкисты, весело огрызаясь, пытались поставить трал на место. Полковник из штаба группировки начал нервничать. Булыга с Кошкиным сходил на разведку и понял, что ситуация в течение часа никак не исправится. Плюнув на все, капитан снял всех матросов с брони, озадачил лейтенанта Степнова. Тот кивнул, отозвал в сторону внештатных саперов. Достали из БТРа миноискатель. Напугали для проформы притаившихся корреспондентов. 5 минут инструктажа, и внештатная группа разминирования выдвинулась по полю вдоль дороги, найдя неплохой съезд вниз. Через час БТРы переползли через железную дорогу, вскарабкались по насыпи и вновь оказались на более-менее спокойной и разгруженной трассе. Полковник, от страха не произнесший ни слова и державшийся во время пешего перехода по полю за широченной спиной замполита, счастливо вздохнул и вытер пот с лица. Радостные журналисты перезаряжали фотоаппараты. Снимков они наделали кучу. Матросам, занимавшимся прикрытием брони и разминированием, было не до них. «По машинам!» — зычно скомандовал замполит. Через 5 секунд ровно все были на своих местах. До Петропавловского доехали более-менее спокойно. Однако возле самого села, у поворота на Северный, их ожидал совсем неприятный сюрприз. Демонстрация местных жителей, мирных, одних женщин. Перед толпой теток, пестрящей плакатами с незатейливыми надписями «Оккупанты прочь! Женщины ислама против войны!» стояла небольшая колонна внутренних войск. Начальник колонны, седой подполковник, что-то орал женщинам. Те орали на него. Солдатики-ВВшники сгрудились вокруг брони, стараясь не подпускать визжащих теток, цепляющихся за автоматы. Полковник из вышестоящего штаба злобно чертыхнулся. «Все, попали. Не успеваем». «Успокойтесь, товарищ полковник. Я же суперпереговорщик. Сейчас все будет на мази», — сказал капитан Булыга и, звероподобно оскалившись, спрыгнул вниз. Огромная фигура капитана в течение минуты пробивалась к БТРам ВВшников. Замполит о чем-то пообщался с подполковником. БТРы ВВ осторожно стали сдавать назад. Их место немедленно заняли транспортеры морских пехотинцев. Булыга запрыгнул на броню, подмигнул штабному. Репортеры с интересом выглядывали из люков и щелкали фотокамерами, снимали видео.